то же время на Маринковы. Маленький спал, и лица его не было видно под марлей, только марля слегка колыхалась от дыхания, и маленькая розовая рука лежала словно бы отдельно. Может быть, это теперь не их комната? Нет, это была их комната. Вот коврик и фотографии, и старые унты Жоржа, и ремни, и планшетка. Может быть, тогда это не их ребенок? Нагретой рукой она приподняла марлю. Нет, это был их ребенок. Она теперь видела, что это их ребенок. Конечно, их, боже мой, совершенно Жоржик. И какие брови! У такого маленького и такие брови. Жоржикины брови, не Шурина, его. А он вдруг начал выгибаться. Он гнулся, гнулся, как гнутся все они, как гнулся маленький Николаша, собираясь плакать, как гнулась Александра. И этот стал также гнуться. Маленькое лицо собралось в сердитые морщины, кулаки закинулись к голове, к розовой, уже круглой, здоровой головенке, и он заревел басом в одну ноту, круто, неопределенно, недовольно, и тотчас же обозлился и взвизгнул. А Мария Николаевна забыла, что надо делать. Она засуетилась, со счастливым покрасневшим лицом, поднялась, опять села и прикрыла его марлей. Но он сорвал марлю, он бил ногами, руками, он выгибался, кричал и кричал так, что казалось, лопнет. Это был могучий, крошечный человечек, сын здоровой Шуры, которая метала диски, сын Жоры Веселагу, парашютиста, штурмана, пловца. Он не умел кричать тихо. Уж если он кричал, то так, что за стеною было слышно. И за стеною, правда, услышали. В стену постучали, наверное, он мешал, сын Веселагу, ее внук. Она вдруг поняла, что у нее есть внук. Вот этот, который выгибается, это ее внук. Теперь он запихал себе в рот марлю, сосет и кричит. Он хочет есть, а покормить его некому. Или он, наверное, просто мокрый. Дрожащими, отвыкшими, неловкими руками она выдернула из-под него пеленку, поискала кругом, нашла стопку детского белья на стуле. А он все кричал, кричал, маленький, громко, басом, повизгивая внезапно. Ему было нехорошо лежать на клеенке, и это даже была не клеенка, это было такое зеленое, чем обклеивают аэропланы. Она знала раньше название «Зеленое не горит». Маленький Веселагу был внук летчика и сын летчика. Вместо клеенки у него был кусок аэроплана. Ей вдруг стало легче. Легче первый раз за все это время. Первый раз за все это время ей отпустила грудь. Ей было зачем двигаться, что искать, для чего жить. Конечно, она не думала так, но она это чувствовала. Даже время вдруг сместилось. Даже про свою дочь она забыла. Она только рассердилась на нее, что не идет. Шура должна была быть тут, потому что он хочет есть. Но где же Шура? И она оглянулась сердито, когда хлопнула дверь, оглянулась от корзины, которую покачивала, от маленького Веселагу, имени которого не знала, оглянулась на Шуру и сказала почти сердито: «Ну, слава Богу, на силу». А Шура стояла, не понимая. Или, быть может, это была не она? Она стояла в дверях полутемной комнаты, замерев на бегу, держась обеими руками за концы косынки. Белый халат ее белел смутным пятном. Кто эта старуха? Худенькая, маленькая, в пенсне. Откуда она здесь, эта старуха? «Шурочка», — сказала Мария Николаевна. «Как же это?» «Мама?» — спросила Шура. «Мамочка!» И медленно, все еще держась за концы косынки, пошла к ней. «Ты приехала?» — спросила Шура. «Да, я приехала», — сказала Мария Николаевна своим прежним, забытым, властным, тем еще голосом. «Само собой разумеется, что я приехала, если я здесь. Возьми ребенка».